Офис компании «Неприятное ощущение». Москва. Улица Большая Лубянка. 30 июля. Понедельник. 10:15. Самый большой супермаркет торговой гильдии, краса и гордость богатейшей организации, практически монополизировавший все торгово-финансовые операции тайного города, располагался в центре Москвы на Большой Лубянке. Официально, то есть для обычных жителей столицы, магазин занимал лишь первый этаж, в залах которого были выставлены классические для любого современного супермаркета товары – продукты, вина, деликатесы и разная бытовая мелочевка. Благодаря удачному расположению магазин делал неплохой оборот, но основную прибыль его владельцы получали от других торговых площадей, расположенных на втором этаже и предназначенных исключительно для обитателей тайного города. Здесь можно было купить все, начиная от наперстков и заканчивая спутниками связи. Интересы семьи Шась, основателей торговой гильдии, не имели границ. Но самое главное, здесь торговали магией, магическими артефактами, созданными в тайном городе, и оказывали любые услуги его обитателям. Последние несколько этажей оборотистые шассы превратили в современный бизнес-центр, сдавая офисы исключительно фирмам, так или иначе связанным с тайным городом, в том числе и неприметной компании, основным видом деятельности которой, как следовало из устава, был экстремальный туризм. «Значит, неприятные ощущения», — повторил Кортес, стоя посреди самой большой комнаты. Широкоплечий, с коротким ежиком каштановых волос и холодными глазами, он, несмотря на то, что не был магом, считался лучшим наемником тайного города и возглавлял небольшую, но весьма эффективную команду. Последние несколько недель Кортес и Яна провели вдали от Москвы, наслаждаясь бездельем под пальмами нецивилизованных островов, и вернулись оттуда этой ночью. Оказавшись в столице, они с удивлением узнали, что Артем, третий член команды, за время их отсутствия ухитрился организовать легальную фирму и снять на год офис в одном из самых дорогих бизнес-центров тайного города. Дело, в общем-то, не стоило и выеденного яйца. При выполнении контрактов Кортес регистрировал в год десятки фирм и снимал десятки офисов. Но Биджар Хамзи, управляющий супермаркетом и зданием в целом, успел раструбить на весь тайный город, что отныне лучшие наемники снимают у него помещения. И это вызвало недовольство Кортеса. «По-моему, весьма подходящее название для фирмы, специализирующейся на экстремальном туризме», — заметил Биджар. «Довольно остроумное». «И хорошо отражает мое мнение на этот счет», — добавил Кортес и покосился на Артема. «Что скажешь?» Молодой человек уныло вздохнул. «Я же говорил, для чего мне потребовался этот офис. Инга сказала своим родителям...» «Если для знакомства с будущей тещей тебе потребовалось легальное прикрытие, ты бы мог снять помещение на неделю», — проворчал Кортес. «На неделю было бы дороже», — тут же встрял Биджар. «В абсолютных ценах, разумеется». «На неделю он бы тебе сдал его бесплатно», — перебил наемник Шаса. «В рекламных целях. А вместо этого ты согласился на годовую аренду». «На очень выгодных условиях», — пробурчал Биджар. «Этот юноша прекрасно научился у тебя выкручивать руки деловым партнерам». «Позволил себя закабалить, да еще согласился приплачивать его пройдохам-бухгалтерам. О чем ты думал, Артем? Зачем нам...» «А мне здесь нравится». В дверях одной из маленьких комнат офиса, выходящих в главный зал, появилась Яна. Высокая, стройная, ослепительно красивая брюнетка с огромными ярко-синими глазами. Она не спеша прошла мимо мужчин, провела рукой по письменному столу и улыбнулась Артему. «Хороший офис. И мебель хорошая. Нам давно пора завести приличную контору, а не шептаться с клиентами по кабакам и подворотням». «Яночка, ты просто чудо!» – оживился Биджар. «Именно это я говорил Артему, когда убеждал его снять офис на год!» И носатый шас перевел хитрые черные глаза на Кортеса. Учитывая отношения между наемником и очаровательной брюнеткой, мнение Яны могло стать решающим. Кортес плюхнулся в глубокое кожаное кресло, задумчиво посмотрел на девушку, а затем на Артема, потянулся и вытащил из кармана малюсенький мобильный телефон. «Сегодня я получил интересное сообщение. Бухгалтерская компания «Хамзи Баланс» имеет честь предложить, но дальше ненужные подробности, а вот в числе наших клиентов самые именитые жители тайного города, а с недавнего времени даже Кортес, лучший наемник, предпочитает пользоваться услугами наших специалистов. Делайте правильный выбор». «Неужели ты против того, чтобы тебя назвали лучшим?» – невинно спросил Биджар. «А утром по каналам Тигратком шла реклама твоего бизнес-центра, где тоже упоминалось мое имя». «Это деловые мероприятия», – осторожно заметил Шас. «Реклама – двигатель, так сказать, паровоз продаж». «Но я не уголек для топки», – отрезал Кортес. «Другими словами, если ты намерен и дальше эксплуатировать мой светлый образ в своих махинациях, то нам надо серьезно обсудить цену аренды. Счет, который ты выставил Артему, катастрофически велик. Ты хочешь нас закабалить?» Яна и Артем весело переглянулись. Кортес сломался. «Цена очень хорошая для офиса в центре города», – проворчал Биджар. «И цена приличная, не спорю», – усмехнулся наемник. «Но она не учитывает мои расходы на рекламу». «Можем обсудить скидки на первый год». «Не скидки, а новую цену в два раза меньше, чем сейчас. Это грабеж! И передай бухгалтерам, что к ним это тоже относится». «Кстати, Томба как раз рекламирует свой новый бизнес-центр», — добавила Яна. «Максимум, на что я могу пойти, это уменьшить аренду на 10%, — недовольно пробубнил Биджар. «На 40%. «У вас еще 4 места в подземном гараже». «А почему так мало?» «Меньше на 15%. «На 35%. «А у вас действительно неплохо, господа. Прекрасный офис». Присутствующие дружно повернулись на голос. В дверях стоял высокий черноволосый мужчина в элегантном белом костюме. «Доброе утро, господин комиссар!» Биджар приветливо заулыбался. «Какими судьбами?» «Услышал, что Кортес снял офис в вашем бизнес-центре и не смог удержаться, чтобы не посмотреть». Сантьего перевел взгляд на наемника. «Насколько я помню, Кортес, вы всегда были противником излишеств». «Все меняется», — проворчал тот. «Это к лучшему», — серьезно заметил комиссар. «Уверен, клиентам понравится рассказывать о своих проблемах в столь солидном помещении». «А я что говорил?» — добавил Артем. Кортес махнул рукой. «Может быть, заодно навестите супермаркет?» — взял быка за рога Хамзи. «У меня появилась масса интересных новинок». «Может быть», — вежливо кивнул Сантьяго. «Вот видишь, Биджар», — немедленно среагировал Кортес. «Одно мое имя привлекает к тебе новых покупателей. Так что радуйся, что я еще не требую долю от доходов твоего магазинчика». «Не сомневаюсь, что эта мысль приходила тебе в голову», — сварливо заметил Хамзи. «Я подумаю насчет скидок». «Не скидок, Биджар, а новой цены». «Кажется, я не совсем вовремя», — улыбнулся Сантьяго. «Мы уже закончили, комиссар, извините». Кортес посмотрел на управляющего, который безмятежно разглядывал дорогой костюм Сантьяги, не выражая ни малейшего желания покидать помещение. Любопытство было еще одной семейной чертой Шасов. И Хамзи буквально сочился желанием разнюхать, для чего комиссар появился в офисе наемников. «Мы закончили», — мягко повторил Кортес. «И Биджар, увы, собирался нас покинуть». «Как жаль», — в тон ему произнес Сантьяго. «Простите, господа, я очень спешу». Хамзи медленно поднялся и уныло поплелся к выходу. «Комиссар, жду вас в супермаркете. Вы обещали?» «Я помню», — Двери закрылись. «Прекрасный офис», — снова одобрил Сантьяго, расположившись в глубоком кресле напротив Кортеса. «Яна, это была ваша идея?» «Артема». «Артем, вы молодец». «Благодарю вас, комиссар». Кортес засопел. «А теперь», — продолжил Сантьяго, — «я бы хотел перейти к сути моего визита. У меня есть контракт для вас. Надеюсь, вы сейчас не связаны никакими обязательствами». «Вы же знаете, комиссар, что для вас мы всегда свободны». «Приятно слышать». Сантьяго помолчал. «Но вынужден вас огорчить, Кортес. Мероприятие, которое я планирую осуществить с вашим участием, крайне простое и не требует серьезных усилий. Соответственно, и оплата контракта будет всего лишь по обычным расценкам», — плавно закончил наемник. «Может, поговорим о скидках?» — осведомился Нав. «Я бы с удовольствием, комиссар, но мы на грани разорения», — горько вздохнул Кортес. «Приобретение офиса, а также непомерные расходы на его содержание съели всю прибыль». «Я помню выражение лица Биджара, когда вы обсуждали с ним расходы на содержание офиса», — усмехнулся Сантьяго. «Впрочем, я согласен с вашими условиями». Комиссар оглядел комнату и вопросительно поднял брови. «Помещение надежно», — понял его наемник. «Я проверил. Вы можете говорить абсолютно свободно». «Чудесно». Теперь Сантьяго окончательно перешел на деловой тон. «Мне нужно, чтобы вы осуществили проверку системы безопасности плантаций золотого корня». «Далеко же вы решили нас отправить?» – пробормотал Артем. «Далеко», – согласился комиссар. «Но мне необходимо осуществить квалифицированную инспекцию хванов». Артем имел довольно смутные представления о золотом корне, которые ограничивались тем, что выращивание этого редкого и полностью запрещенного к свободной продаже растения было одним из двух бизнесов семьи Хван. Вторым видом деятельности были заказные убийства. Четырехрукие Хваны считались лучшими киллерами в тайном городе. Даже Навы с большим уважением относились к их боевым способностям, так что расположенные на Алтае плантации золотого корня считались надежно защищенными. Или уже нет? «Имели место случаи контрабанды?» – поинтересовался Кортес. «Пока нет», – покачал головой Сантьяго. «Имеют место подозрения». «Тогда почему инспекция поручена нам?» «Для проверки систем безопасности плантации логично было бы отправить боевого мага высшего уровня. Обычным грабителям там точно ничего не светило». «В том-то и дело, что посылать туда мага бессмысленно», – пояснил комиссар. «Я лично руководил построением охранных сетей для хванов и уверен, что мага любого уровня они засекут за 100 километров. Кроме того, подобная проверка проводилась меньше года назад. Великие дома направили на Алтай воеводу дружины дочерей Журавля, и хваны взяли ее с поличным». «Молодцы!» – оценила Яна. Дружина дочерей Журавля считалась элитой боевых сил Зеленого дома. И если четырехрукие сумели обезвредить саму воеводу, то это только добавляло им очков. «Кажется, после этого она подала в отставку», — припомнил Артем. «И ее место заняла Милана», — подтвердил Нав. «Но мы не об этом. Сейчас меня интересует следующее. Возможна ли ситуация, при которой группа самых обыкновенных челов проникает на плантацию и соберет урожай, оставив хванов в блаженном неведении?» «Без использования магии?» — уточнил Кортес. «Никакой магии. Какое количество корешков мы должны принести?» «Если сумеете унести оттуда ноги, будет достаточно любого количества», — развел руками комиссар. «Главное для меня — убедиться в принципиальной возможности хищений». «Понятно», — Сантьяго улыбнулся. «Понимаю, что задание простенькое, но должен же я дать вам возможность поправить свои дела после приобретения нового офиса. Вы согласны с условием контракта?» «Разумеется». «Значит, мы договорились», — подвел черту комиссар. «Контракт заключен, и ваши жизни будут залогом его исполнения». Это была стандартная формула заключения договоров с наемниками. Сантьяго поднялся с кресла. «Кортес, я жду отчет послезавтра утром. Надеюсь, вам хватит времени на проведение столь несложной операции?» «Вне всяких сомнений», — кивнул наемник. «Вот и славно. До свидания, господа». Комиссар направился к выходу. «Еще раз хочу заметить, что у вас прекрасный офис». «Рад, что он так сильно понравился вам», — проворчал Кортес. Когда за Сантьягой закрылась дверь, наемник тоже покинул кресло и задумчиво прогулялся по прекрасному офису. «Не слишком ли пустяковое дело для комиссара темного двора?» — подал голос Артем. «Чтобы заказать проверку системы безопасности плантаций, хватило бы одного звонка кого-нибудь из его помощников». «И звонил бы он не нам, а более дешевым наемникам», — поддержала молодого компаньона Яна. «Комиссар не хочет огласки», — медленно протянул Кортес. «Он никогда не хочет огласки», — пожал плечами Артем. «Он же нав». «Да, он нав», — не стал спорить Кортес и посмотрел на компаньона. «Артем, займись организацией нашей поездки. Билеты, снаряжение, но только тихо». «Разумеется». «Никогда не была на Алтае». Яна достала из сумочки тюбик губной помады и зеркальце. «Тогда проведем там следующий отпуск», — хмыкнул Кортес. «То есть я не еду?» Помада замерла в воздухе. «Я хочу, чтобы ты подняла всю доступную информацию по золотому корню. Историю, текущее состояние дел, ну, в общем, все подробности», — приказал Кортес. «Было бы неплохо понять, что именно взволновало Сантьяго». Девушка прищурилась. «И подумать, как можно заработать на предполагаемом кризисе?» «Совершенно верно!» — радостно воскликнул Артем. «Как еще могут заработать честные наемники?» «Никак!» — негромко согласился Кортес и, подойдя к окну, рассеянно посмотрел на шныряющие по большой лубянке автомобили. «Сантьяго насторожен и явно озабочен». «Даже наш офис похвалил 3 раза», — вспомнила Яна. «Обычно за ним не наблюдается такой рассеянности». «Какого же зверя он ждет?»